и проходили скучные серые будни, плели паутину хандры и ненужных забот. С трудом я вставал по утрам, хоть спал беспробудно, а вечером вновь себя вел, как мартовский кот. Плелась паутина, но кто же слепого осудит? Квартира, как хлев, покрыт слоем мусора пол. Ко мне приходили чужие пьяные люди, плевали, курили, бросали окурки под стол. Что-то кричали, чем-то меня угощали, пили, кололись, швыряли бутылки в окно. Полгода, пять доходяг, на тахте моей спали. Я спал на кухне, накрывшись старым пальто. Билась посуда, мелькали заросшие лица, женские сумочки, кофточки, лак для ногтей. Однажды за сутки сумел я раз 10 напиться. Лишь помню, кто-то шептал: согрей же скорей. Согреть? Но кого? Не понять, кто красив, а кто страшен. Кого-то и я целовал, кого-то ласкал, а кто-то все время мешал. Пьян и отважен, не помню уже, кто его от стены оттирал. И были раздоры, кровавые пьяные драки, потом расползались, оставив тряпье и гнилье. По квартире бродили голодные злые собаки, и жалобно выли, и вторило им воронье. Проходили. Снова компании праздные. Все собирались. Не видел никто, так в углу. В темной прихожей с обшарпанной рожей, присев на грязном полу, горько я плакал о жизни своей безобразной. Плакал о жизни своей безобразной, о жизни своей безобразной.